«Игра про маньяка-убийцу». Очень вдохновляет. «Миленький, мы рынок кормим, не сами его выдумали», — проворковала Энни. «Игра вроде ключа, только больше убитых. Игрок вычисляет убийцу с помощью ключевых подсказок на снимках мест преступлений. Это убийство номер два. Присмотритесь поближе. На ангельском крыле Родера...» Магоцци и Джина взглянули на жертв в лайкере, потом снова на снимок. Оба одновременно увидели детали, упущенные при первом взгляде из-за крупного масштаба. Красное платье, длинные светлые волосы, шпильки — все точно. Но у их неизвестной крошечные руки с выкрашенными красным лаком ногтями. Руки на фото крупные, жилистые, явно мужские. И ноги огромные. И на горле Адамово яблоко. Джина глянул на ботинки Родранера 14 размера, на горло и прошептал. «Господи, помилуй, действительно он». Магоцци продолжал рассматривать снимок, лихорадочно ворочая мозгами, чувствуя, как повышается кровяное давление. Дьявольская сцена оказывается из игры. Он с усилием сосредоточился на объяснениях Грейс Макбрайт. Большинство сценариев в игре довольно простые, а этот настолько уникален, что шансы на совпадение кажутся астрономическими, — договорил за нее Магоцци и взглянул на толстуху. — Говорите, игра новая? — Новенькая, с иголочки, пока даже не поступила в продажу. — Значит, кроме присутствующих, фотографию никто не видел. Харли, хмыкнув, крутнулся в кресле. — Думаете, мы вас позвали бы, будь среди нас убийца? — Возможно, — спокойно ответил Магоцци. Грейс Макбрайт шагнула к столу Родранера и положила руку ему на плечо. — Сколько? — тихо спросила она. Родранер поднял на нее глаза. — 587. Он оглянулся на Джина, потом на Магоцци. — Примерно неделю назад мы разместили игру в своем местном пробном веб-сайте. На данный момент зарегистрировано 587 посещений. — Что? — взорвался Джина. — В интернет ее сунули. — Уже сняли, — оправдывался Родранер. — Как только увидели утреннюю газету, значит, кроме нас, снимок видели всего 587 человек, — заключила Грейс Макбрайт. — Всего? — взревел Джина. Грейс взглянул на него сверху вниз. — Не пойму, что вас так возмущает. Несколько часов назад список подозреваемых был бесконечным, а мы сузили круг до 587. «Плюс еще 5», — многозначительно добавил Магоцци, оглядывая всех по очереди, Грейс Макбрайт напоследок. «Если возмущение детектива Ролсета вызывает у вас недоумение, то вы, видимо, не понимаете, что если бы не поместили игру в веб-сайт, молоденькая девушка, возможно, была бы жива». Он минуту помолчал, чтобы все усвоили сказанное. Потом в голове что-то затормозило со скрежетом, и в памяти, наконец, всплыли и зарегистрировались слова Энни. «Стойте! Вы говорите, это второе фото. А что на первом?» Харли снова повернулся к клавиатуре, застучал по клавишам. «Сейчас покажу. Да в нем нет ничего необычного, в отличие от второго. Вот». Он откатился, давая детективам взглянуть. «Номер один, ничего особенного. Просто бегун у реки». Магоцци услышал, как Грейс Макбрайт рядом с ним затаила дыхание, на секунду задумался о причине, но сразу об этом забыл, глядя на фотографию на мониторе Харли. Они с Джина долго на нее смотрели с абсолютно бесстрастными лицами. Магоцци вспоминал вчерашнее утро, когда стоял на коленях у тела бегуна напротив Рамбахана, который пальцами в перчатках открывал рот мертвеца, откуда разнесся запах конфетки в обертке. «Что у него во рту?» — выдавил он. Харли на миг просиял. «Подсказка! На ней надо щелкнуть!» Подвел мышку к губам и замер на месте, слыша голос Магоцци. «Не надо! Красная лакрица!» Харли медленно повернул к нему голову. «Откуда вам известно?» Пробормотал он и понял, не договорив. «Все поняли, только тип в рубашке Пола хотел услышать своими ушами. «Кого-то убили во время пробежки?» — устало уточнил он. «Вчера утром», — подтвердил Джина. «Разве никто из вас новости не смотрел?» «А во рту убитого была красная лакрица», — добавил Магоца. «Причем в новостях об этом не сообщалось». Молчание длилось лишь пару секунд, после чего все осознали, что происходит, и увидели леденящую кровь возможности дальнейшего развития событий. «Господи Боже!» — шепнула, наконец, Энни. «Отец Небесный! Он играет в игру! Всех прикончит!» У Магоцы сжалось сердце. «Сколько всех?» 20, бесстрастно ответил Мич, нащупывая позади себя кресло и бессильно опускаясь в него. «В игре 20 сценариев». «Иисус, Мария, Иосиф!» — прошептал Джина. Родранер отчаянно взмахнул руками. «Нет, нет, нет, вы не знаете правил. В игре, правда, 20 убийств, только дальше 7-го никто не прошел». «Откуда вы знаете?» — спросил Магоца. Родранер нетерпеливо вздохнул. «Оттуда, что я постоянно слежу. Пока не найдешь все подсказки на первом уровне, не пройдешь на второй. Никто из посетителей сайта не поднялся выше 7-го. Некоторые до него не дошли». «Ох, какое облегчение!» — хмыкнул Джина. «Значит, мы не увидим город, заваленный трупами. Выходит, у нас впереди всего-навсего 5 убийств». Магоцци развалился в кресле. «Лучше бы в шезлонге с парой банок пива, и, разумеется, в мире, где люди не убивают друг друга». «Наверное, вы как-нибудь регистрируете абонентов сайта?» «Конечно. Фамилия, адрес, номер телефона, электронная почта». Энни оттолкнулась от стойки, подкатилась в кресле на колесиках к одному из компьютеров, более или менее подвластному человеку. Он стоял на ничем не захламленном письменном столе из темного полированного ореха с фарфоровой вазой, где располагалась искусная композиция из шелковых цветов, тех же сизых павлиньих оттенков, как платье хозяйки, которое, по догадке Магоцци, ежедневно меняет цветы в тон наряду. «Я вам покажу список, да особого толку не будет». «Почему?» — спросил Джина, подходя к столу. «Много липовых». Энни ткнула пальцем в строчку на мониторе, загипнотизировав Джина ногтем, покрытым белым лаком с блестками. «Вот, смотрите. Клод-гигант. Улица кошачьих концертов». «Ох, какое старье!» — жалобно протянул Родранер. «Ты мне будешь рассказывать. Люди нынче вообще лишились фантазии». Джина наклонился над ней, чтобы лучше видеть. «Компьютер не вылавливает подобные вещи». Пухлое плечо соблазнительно шевельнулось, Джина чуть инфаркт не хватил. «Любая регистрация давным-давно стала пустым номером. В большинстве программ просто требуется заполнить определенные графы. Перекрестная проверка не проводится, подлинность данных не устанавливается. Да зачем это надо? Собираетесь отказать потенциальным клиентам в доступе к сайту лишь потому, что им хочется отчасти сохранить анонимность?» «Выходит, никак нельзя выяснить настоящее имя Клода-гиганта». Энни чуть улыбнулась. «Я этого не говорю. Теоретически возможно. Просто надо установить, откуда он зашел на сайт, а потом запросить данные на клиентов у провайдера». Магоцци уставился на собственные ботинки, не желая смотреть на совладельцев Monkey Ranch. По крайней мере, в данный момент. Если сказать, чего ему нужно, и подметить на чьем-то лице хоть малейшее колебание, он вполне может выхватить пистолет и всех перестрелять. «Мне нужна копия регистрационного списка и все сценарии убийств в игре, особенно постановочные снимки мест преступления. Можно уладить проблему без ордера?» «Нет, конечно». Послышался голос Грейс Макбрайт. Дрожащий голос. Она стояла, выпрямившись, не двигаясь. Высокая, красивая женщина с пистолетом под мышкой. И все-таки почему-то смотрела на него с беспомощностью. Приказала Харлию. «Распечатай мужчину на пароходе». Потом обратилась к Магоцци. «Это третье убийство. Вы должны его предотвратить». Глава 14. Магоцци сидел в одиночестве в кабинете Митча Кросса, прижав к уху плечом телефонную трубку, барабаня пальцами по хирургически стерильному письменному столу. Пока Мьюзик непрошено навевал в уши Битлз, он оглядывался в поисках свидетельств, что здесь в самом деле работает человек, и не находил. Примечание. Мьюзик — фирменное название музыкальных центров, которые создают фоновую музыку по телефону в магазинах, учреждениях, общественных заведениях и так далее. Конец примечания.